После пережитого не хочется воевать не только нам, но и риолонцам. И мы садимся за стол переговоров. Я, Дарий, а больше, собственно, никто и не уцелел. От Микаэля и короны не нашли. Оно и неудивительно. Я туда столько силы вгрохал, что хватило бы и кости в пепел пережечь. Хотя вообще-то это сложно. Так пара тиварских генералов выжила. Переговоры проходят на виду всего войска. Почему? Да никому не хочется разбивать тут лагерь, становиться на ночлег. Пожиратели, между прочим, источают определенные эманации. И эта гадость весьма устойчива, почти как кошка в сапоги написает. Уже и впиталась, и высохла, а вонять еще долго будет. И никакой стиркой, то есть чисткой, местность до конца от этих эманаций не избавишь. Можно себя сдерживать, можно. Только вот кончается это кошмарами, сердечными болями, а то и чем похуже. Уж спать в таком месте я бы точно не рекомендовал без защитного круга. Так что ни о каком обустройстве речь не идет. Переговорить и удрать отсюда. Даже я чувствую себя неуютно. А уж как остальные. Первым начинает Дарий. «Ваше Высочество, я рад видеть вас. Ваше Величество, ответствую я. Счастлив скрестить меч со столь достойным противником». «Да, но повод до сих пор остается для меня загадкой». Дарий качает головой так, что я бы век его в актерстве не заподозрил. «Убийство моего брата, принца Андре!» Король Риолона задумывается, а потом достает кинжал и полосует лезвием по пальцу. Показывается капля крови, одна, вторая. Кинжал втыкается в землю между нами. «Клянусь честью, кровью и жизнью, что Риолон не виноват в постигшей Родинор трагедии». Дарий выглядит серьезно. И вообще-то, клятва триады, не игрушки. Я это точно знаю как маг и как некромант. В последнее время так не клянутся. Слишком уж страшная расплата предусмотрена за ложь или нарушение обета. Чтобы не орали храмовники, наш мир пропитан магией. И она жестоко мстит клятвопреступникам. Я, конечно, изображаю недоумение, мол, верю, конечно, ваше величество, но кто же тогда? Дарий разводит руками и предполагает, что выгоднее всех наша война была тиварцам. Вот с них... И спрашивать стоит. Я сетую в ответ, что спрашивать-то не с кого, ибо некромантов в округе не водится. Да и водились бы. Дело это богопротивное и мерзкое. Дарий тоже вздыхает и интересуется, не знаю ли я, что именно тут произошло. Я с самым невинным видом рассказываю в ответ, что Микаэль был уверен в победе сначала, а потом у него что-то пошло не так. Он что-то говорил своим спутникам и был весьма озабочен. Ну а потом полезли эти твари. Я спасся чудом, то есть Том спас, а сам вот не уберегся. Дарий от всей души сочувствует, я тоже горюю, вытирая крокодиловую слезинку. Меня никто и не подозревал, кстати. Я себя отлично продемонстрировал как мага огня, а значит некромантом оказаться никак не могу, это первое. И второе, я бы не стал подставляться под удар. Хотя насчет магии вранье. Маги с двумя-тремя талантами встречаются только редко. Примерно раз в 500-600 лет может появиться такой уникум. И не факт, что он заживется на этом свете. Ведь любая сила проявляет себя. А если чадушко сначала устраивает пожар, а потом испугавшись ураган, его шансы выжить приближаются к нулю. Это я понимаю, что повел себя, как последний болван. Не рассчитал, не додумался подстраховаться и защититься. И ценой моего разгильдяйства едва не стала жизнь близкого человека. Но остальные-то видели не это. Они видели, как меня спасал Том, видели, как я потом выжигал эти щупальца, и видят меня сейчас, усталого, с кругами под глазами, едва держащегося на ногах. Толпа — существо своеобразное. Один раз составив мнение, меняет она его достаточно неохотно и только под серьезным воздействием. И войско уже решило, что я — жертва. А кто — злобные некроманты? Два варианта — либо риолонцы, либо тиварцы. Но я не хочу ни того, ни другого. Нам еще домой идти, а ведь люди. Да разорвут мне сейчас тиварцев в клочья. А чем они виноваты? Что Микаэль скотина решил чужими жизнями поиграть, а оказался в результате пешкой на доске. Это-то самые обычные солдаты. Их тоже кто-то ждет дома. Совестливый некромант. практичный, а вот живыми они мне полезнее будут. Так что главный злодей остается непроясненным. Мы с Дарием расстаемся вполне дружески и расходимся в разные стороны. Они к себе, мы к себе. Идем до ночи, наплевав на усталость, голод, на все. Я подъезжаю к телеге, на которой везут Тома. Лекарь так и остается возле него. Выживет. Надеюсь. У него перелом и ребер. Но в легкие ни одно не прошло. Это почти чудо. Левая рука сломана, а насчет ноги не уверен. Но синяк там будет великолепный. А почему он без сознания? Я снотворным напоил. Иначе он бы тут от боли орал при каждом вздохе. Огрызается лекарь. Ну да, плотная повязка от боли не спасает. Дурак я дурак. Учиться мне еще и учиться. Тиварцы уходят на следующий день. Их полковник вежливо прощается со мной и выражает надежду, что мы останемся друзьями. Я отвечаю пожатием плеч, как его величество Рудольф решит. Я-то и рад бы, но выяснять-то будем. Кто, что, как. Не каждый день случается такое. Прорыв! А еще через день к нашему войску заявляются, и они, храмовники, 10 человек в белых рясах, на белых конях, в белых плащах. Выглядит потрясающе, словно 10 пятен свежевыпавшего снега или белые птицы на зеленой траве. А вот является, худших тварей земля еще не родила. Кто такие храмовники? Откуда они вообще берутся? Ну ладно, скромно умолчим о том количестве народа, который идет в храм служить, чтобы чужим трудом жить. К самостоятельному они не способны. Умолчим об истинных подвижниках веры, которые приходят, чтобы нести людям свет и утешение. Эти там тоже есть, 1-1.5% от общей массы, где-нибудь в самых нижних рядах иерархии, чтобы, не дай бог, остальных облагораживать не начали. Есть там и еще одно подразделение. Псы карающие. Им действительно подходит это название. Выследить, выловить, загрызть всех инакомыслящих. Они охотились на Рене. Они охотятся на всех магов. Они сами маги, только вывернутые наизнанку. И не надо представлять неаппетитную картину, все намного проще. Храмовники ищут одаренных детей, и когда им удается найти такое чадушко, оно забирается в храм и воспитывается в истинной вере, то есть... с полной промывкой мозгов. Таких упертых фанатиков выращивают, что представить страшно. Святые холопы по сравнению с этими. Добродушные лапочки, иначе не скажешь. А вот когда у такого ребенка первый раз прорезается магия, я не знаю, что с ними делают, могу только предполагать. Маг в момент своей инициации принимает свою силу и вместе с ней этот мир. Теперь они как сообщающиеся сосуды. Образно говоря, в миг инициации перемычка между двумя стеклянными трубками разбивается, и магия заполняет обе части сосуда. А вот карающие, каким-то образом они этот сосуд разбивают. Не перемычку, отделяющую их от магии, нет, а все стекло. Магия — штука хрупкая, и дар можно утратить, что есть, то есть. Они не могут колдовать, и, как всякие ущербные существа, остро чувствуют магию. А еще ненавидят тех, кто не отказался от своего естества. Ненавидят до такой степени, что ей-ей, попади я к ним в руки, саможжёгся бы, и это было бы еще очень безболезненно. Ваше высочество. Первыми их обнаружили разведчики. Так вместе с ребятами эти стервятники в белом и прискакали. Я невольно ёжусь, словно от холода. Впрочем, храмовники на это внимание не обратили. В их присутствии всем было неуютно. Такой вот побочный эффект отказа от магии. Но говорить не тороплюсь, молча разглядываю их отряд. 10 человек. От седого, карающего с кучей шрамов, до самого молоденького, лет 15. Сопляка. Все в белом, все с суровым выражением лица. У всех плотно сжатые губы и ни одной морщинки от смеха. И самое страшное, у всех одинаковые глаза, пыльно-серые, словно пеплом запорошенные. А может, так и есть. Пепел сгоревшей магии стучится в их душах, и на нем никогда ничего не вырастет. Они живут, чтобы обращать все окружающее в такой же пепел. «Принц Александр Леонард Родинор?» Этому карающему на вид лет 30-35. Темные волосы, бледная кожа, словно бы годами не видевшая света. Шрам от ожога на щеке. Кто-то дорого продал свою жизнь. Жаль, дело до конца не довел. Ничего, я помогу. С кем имею честь? Я смотрю прямо, не улыбаюсь, но и страха не показываю. Перебьются твари. Еще не хватало им видеть, что я боюсь. Когда я убивал тех, что шли по следу Рене, я страха не испытывал. Но там другое. Там упоение схватки, там азарт, там удовольствие боя. Здесь же холодный расчет и интрига. А кто кого? Я их. И иначе никак. Эти твари в моей стране править не будут. Первый воин отряда Александр. Я киваю. У карающих не водилось чиновы званий, просто был воин, которого ставили над отрядом из ему подобных на время выполнения очередного задания. Чем обязаны? Мы ощутили прорыв. Я киваю еще раз, напоминая себе болванчика со сломанной шеей. Вы опоздали. Он остался там, на поле боя, и более 2 дней тому назад. «Мы не успевали раньше». Храмовник смотрел холодно. «Что вы нам можете рассказать?» «Я мог, но прогибаться не собирался». «Сейчас ничего. Можете подождать до вечера, и я с вами побеседую, когда войско встанет на привал». «Нам надо в противоположную сторону». «Это не мои трудности». «Вы препятствуете святому делу?» «Вы препятствуете воле короля?» Я смотрю насмешливо. «Погоди у меня, шавка. Я вас научу лаять по приказу и перекастрирую, чтобы таких псарин больше не было». Храмовник вспыхивает, но сдерживается, понял, что сила не на их стороне, и проглотил обиду. «Потом отыграется, если я дам ему шанс». «Мы сейчас будем расспрашивать солдат, а потом вечером побеседуем с вами». Звучит это откровенно угрожающе, но я ответил мужчине безмятежной улыбкой. «Аргадона ты не видел, собачка?» «Буду ждать с нетерпением». «Ждите», — бросает храмовник, чтобы последнее слово осталось за ним, и поворотил коня. Полковники смотрят с ужасом. Наконец, один из них решился заговорить. «Ваше высочество, разумно ли это — злить храм? Они сильны». Я пожимаю плечами. «Сильны? А сколько у них воинов?» Такая постановка вопроса была для полковника вновь. Он явно о чем-то задумывается. «Ваше высочество!» «Мои люди, полковник, для меня важнее любых храмовых неурядец». Отрезаю я. «Двигаемся по плану. Нам надо к вечеру дойти до реки, иначе пить будет нечего. Они напоенные лошади. Объяснять надо?» Объяснять было не надо. Войско продолжило движение. Храмовники появляются вечером, когда я беседую с Томом. Да, друг выжил и бодро шел на поправку, чему способствовал и я, каждый день накачивая его магией. Конечно, Том не мог ее ни использовать, ни даже усвоить, но магия, сама по себе пронизывая организм, выравнивала его энергетический канал и ускоряла процессы заживления, старалась привести тело в норму. В здоровом теле здоровый дух, это верно, но и обратное тоже. Даже моя сила некроманта и то приносила пользу. Недаром маги живут дольше обычных людей. «Ваше высочество!» Я развожу руками, отрываясь от обсуждения с Томом его свадьбы. Да, мой друг решил таки, как вернется домой, сделать предложение своей баронессе. Я одобряю. А что? Умная, симпатичная, один раз обжегшаяся. Зато имеет материал для сравнения. Она Тома будет ценить и любить, а значит, брак будет крепким. Остается еще получить одобрение родителей, но с этим придется подождать. Сейчас вести даму в Торин не время. Так что пока помолвка, а свадьба чуть погодя. Теперь ее долго ждать не придется. Что угодно. Мы побеседовали с воинами, и нам сказали, что вы применяли магию. Я картинно вздыхаю. Извини, Том. Сейчас поговорю с этими и вернусь. «Мы бы хотели поговорить с вами и вашим другом». Храмовник почти шипит. Я пожимаю плечами. «Том, ты можешь им уделить время?» «Не кстати, конечно, но...» Помощь пришла быстрее, чем я подумал, и с той стороны, откуда вовсе не ждал. «Нет!» Резко вмешивается лекарь. «Мой пациент ни с кем разговаривать не будет». «Вы препятствуете делу храма?» Шипение в голосе храмовника моего тёзки прибавляется. Но лекарь не собирается пугаться. «Это мой больной. Поправится, хоть всем храмам приходите. А до той поры я буду препятствовать всему, что не способствует выздоровлению». «И делу храма?» Лекарь зло усмехается. «Приведите сюда любого другого холопа, отрекшийся. Я не стану чинить препятствий, но присутствие человека, который отказался от своей сути, вредно для больных». «У меня челюсть отвисает, у храмовника тоже, но я прихожу в себя первым». «Лечи его!» — приказываю я лекарю и подхватываю белую гадину под локоть. «Пройдемте!» Чуть убедительности в голос. И не надо думать, что я прикасаюсь к отверженному. Не надо думать, что даже его касание выпивает из меня магию. Не надо вообще ни о чем думать. Переживем этот миг. Храмовник приходит в себя только спустя 20 метров и разворачивается назад. «Я...» «Стоять!» Вот теперь я командую всерьез. «Вы этого человека не тронете. Он выполняет свой долг». «Он посмел сказать правду?» «И яда в голос, яда побольше». «Так это ни для кого не секрет. Терпите, вы же холоп светлого, вы обязаны терпеть и смиряться». «Все, лекарь просто забыт, место главного врага занимаю я». «Что ж, принц Александр...» Мужчина почти шипит. «Расскажите мне, что произошло». «Мы были на холме, наблюдали за врагом». «Мы? Я, Том, его величество Микаэль». «Король Тивара?» «Да, и 4 его генерала. Мы стояли на холме, переговаривались. Потом я отвлекся». «На что?» «Отлить отошел». Храмовника перекашивает, я улыбаюсь. «Да, это и с принцами бывает. И даже того мне сделать не дали. Томми что-то заметил, сбил меня с ног. Мы покатились с холма». «Вот как?» «А потом там полезли щупальца. Что-то произошло, я так и не понял. Я даже не скажу сейчас, сколько это продолжалось. Когда оно рядом?» Я передергиваюсь всем телом. Храмовник кивает. «Это я знаю. А потом...» «Они завораживали! Я засмотрелся и не заметил опасности. Я развожу руками. Меня опять спас Том, а лекарь спас его. Так что я не дам вам причинить ему никакого вреда. Это долг крови, сами должны понять». Храмовник несколько секунд изучает мое лицо, а потом как-то внутренне расслабляется. И я знаю, что он видит. Мальчишку, всего лишь мальчишку, которого терзает вина за поражение, который боится потерять друга, которому просто плохо. 18-летний мальчишка. И, конечно, он дерзит и зрится. А что ему еще остается? Пусть дерзит. До поры. Что произошло, когда ваш друг вторично спас вас? Он упал, щупальца его задело. И, кстати, это удача. Ни когтями, ни присосками, ни ядовитыми шипами, нет. Просто масса сбила с ног. Я испугался. Я боялся, что он умер. Признаюсь, с легкой запинкой. Но ведь не лгу, это чистая правда. И тогда... Моя мать была магом огня. Я, как оказалось, тоже. Вот как... Сила вырвалась наружу. Там, где вылезли эти твари, теперь просто спекшаяся земля. У вас столько силы? Нет, я качаю головой. Потом я понял, что у меня просто было столько отчаяния. Храмовник кивает. А два других разрыва? Не знаю, они были далеко. Меня еще раз спрашивают, но я умудряюсь вывернуться, не сказав ни слова, ни правды. Насколько могу, я не договариваю, изворачиваюсь, виляю, но не лгу, и этого хватает. Храмовник кивает и оставляет меня в покое. А я думаю, что в моем багаже, тщательно завернутый в ткань со специальными знаками, блокирующими истечение магии, лежат та самая кость и обрывок щупальца демонического животного. Приговор! Мне? Нет. Храмовником. Ненавижу, когда мне мешают заниматься любимым делом, в частности, некромантией. До вечера эти твари ходят по лагерю, расспрашивают и действуют всем на нервы. А я терзаюсь одним вопросом. Убить или не убить? С одной стороны, мир станет чище. С другой, не слишком ли это подозрительно? А, плевать, война все спишет. Но вот как мне их достать? Как догнать? Не додумавшись ни до чего полезного, я махаю на это рукой. Как получится, так и получится. Пусть судьба решает, жить им или умереть. Я могу убить их хоть сейчас, но как при этом не раскрыть себя? Ведь храм — это давление на разум человека, а мне еще править людьми. На следующее утро я поднимаю людей и приказываю идти дальше. Храмовники принимаются шипеть, говоря, что они-де еще не расспросили всех, кого хотели, но я обрываю их, небрежно взмахнув рукой. «Хотите? Идите с нами, я дам вам потом лучших лошадей». Храмовники мнутся, жмутся и отказываются, мол, нам надо ехать, а то там все следы прорыва исчезнут. Ну, была бы честь предложена. Так что мы двигаемся в одну сторону, а не в другую, и я выкидываю их из головы. А через несколько дней получаю письмо от дяди. Тот пребывает в шоке. Сообщает, что мою жену, а также моего тестя уже упрятали под замок. И ужасается, мол, кто ж мог подумать? «А почему ты, Алекс, не подумал?» Я прочитал и плюнул. «Ну да, почему я не подумал? Потому что все это спровоцировал. Но дядя-то знать не обязательно. Следующим вопросом будет, почему не предвидел, не предотвратил, допустил и вообще, не ты ли во всем виноват?» Идти признаваться я не собираюсь. Отписываю дяде, что скоро вернемся, а там мы будем разбираться, кто, кого и главное, зачем. С войском мы проходим еще 4 дня, а вот потом храмовники возвращаются, еще более назойливые, чем раньше. Старший подъезжает ко мне, вымораживая своим присутствием даже траву, и обвиняюще, глядя на меня, заявляет, что на месте они побывали, но следов там уже нет. Демон был, это точно. А сейчас там пусто. Почему? Ушел, наверное. Я веду себя откровенно нагло, показывая, что видел я их в щупальцах у демона. И мужчина это выбешивает до белых глаз. Ответ храмовника не удовлетворяет. Они опять решают поговорить с Томом. Но на этот раз друг чувствует себя лучше, и никто им более не препятствует. Впрочем, и всю правду не говорят. Том сообщает, что щупальца словно из-под земли полезли. Он вытолкнул меня из-под удара, покатился, а потом... Тут помню, а здесь не помню. Шрамолицый храмовник едва не шипит от злости. Но Том твердо стоит на своем. Даже если они и понимают, что это ложь, то крыть храмовником все равно нечем. И, наконец... «Завтра мы едем в столицу, принц Александр. Мы получим королевское разрешение на ваш допрос и допрос вашего друга. И тогда поговорим иначе». Я мысленно складываю сложную матерную фразу. «Ну да, Том мой вассал, я принц крови. Меня храм тронуть не смеет, но до поры, если дядюшка даст это разрешение, а ведь даст, скотина, а Бегерь убедит. И в голову алчной дряни не придет, что она создает прецедент, что дает храму слишком много власти, что...» Этими словами храмовники и подписывают себе приговор. Я пожимаю плечами. «Если вам заняться нечем, вымолите у дяди разрешение и поговорим еще раз. Авось, с 10-го раза до вас правда и дойдет». Этой пощечины храмовник уже не переносит. «Мы еще поговорим о правде». Он вылетает из палатки лекаря и кивает своим. «Немедленно в столицу!» «Мне того и надо. Вечер же надвигается. Кони у них подустали, так быстро двигаться не смогут. Да и вообще, найдут какой-нибудь дом и заночуют там. Таверну или в деревенский дом вломятся. Тут важно показать, что мы сами по себе, не с армией принца. Мне это только на руку. Так что не успевает осесть пыль из-под копыт, как я махаю рукой. Хватит, привал, обустраиваемся. Благо тут река уже неподалеку, что коней напоить, что искупаться. Пусть люди отдохнут. И удираю к Тому. Сегодня ночью я сижу у тебя, и мы до рассвета играем в карты. Или тебе станет плохо, а я буду обтирать пот с твоего мужественного чела. Понял? Алекс, ты что хочешь делать? Я ухмыляюсь. Погулять при луне немного. Один? Но девушек тут нет. Разве что армейские шлюхи. Но тем не звезды надо показывать, а монетки. Алекс... Том, я буду осторожен. Неубедительно. Но и Том меня переубедить не смог. Так что стоит только опуститься сумеркам, как я отхожу от лагеря и сосредотачиваюсь. Храмовники чувствуются. Очень слабо, но все-таки. Не стоит удивляться. Они отказались от того, что подарил им мир. И мир, в свою очередь, отвергает их. Об этом шепчет ветер, об этом стонет земля. Мне остается только добраться туда и свершить акт милосердия. Да, именно милосердие, как ни назови. Из-за чуждых, извращенных понятий, из-за своего воспитания. Они отказались от своей сути и сейчас уже не жили, существовали, как и каждый, кто убил в себе искру божественного огня. Уже не совсем люди, скорее, человекоподобные существа. Я же верну их тела в землю, отпущу души на новый круг перерождения. И пусть им повезет больше в следующий раз. Только вот как до них добраться? Хотя, дурак я все-таки. Я быстро черчу пентаграмму, капаю кровью в центр и привычно призываю силу. Он появляется сразу. Мелкий прислужник, среднее между демоном и демоническим животным. Волчье тело, увенчанное человеческим голым черепом. Правда, шикарным набором клыков, торчащих во все стороны. Ак-квир. Чего тебе, некромант? Хочешь? Кровь восьми людей, теплую и свежую. Ак-квир на миг задумывается. Да, отвези меня к ним, и я подарю тебе их кровь и тела. А души... Могу и другого вызвать, намекаю я. Демон недовольно рычит. Отвезу. Хорошо. Тела и кровь мои? Да. Слово некроманта. Садись. Я смеюсь над его глупостью. Мне что, плеть взять? Клятва животное. Демон рычит еще громче, показывая клыки. Но я сжимаю руку, давая понять, что сейчас он получит не тела, а вовсе даже по морде. И ак-квир сдается. Клянусь кровью и силой своего рода, что не причиню в эту ночь вреда призвавшему меня. И не причиню вреда никому, кроме тех, на кого он мне укажет. До ухода из этого мира. Демон бесится со злости, по волчьей шерсти пробегают красные искры, череп отблескивает в свете луны. Ну да, забудь я про часть этой крятвы, и он бы вывернулся. Демоны мастера на такие штуки. Я не забыл. Марта, мне бы уши оборвала, если бы я что-то упустил, это точно. «Принимаю твою клятву». Это выглядит как беззвучный раскат грома, сотрясающий землю между нами. И мы понимаем, что клятва услышана и засвидетельствована. Если ак-квир нарушит ее, то лишится своей силы. И самое страшное, что ее лишатся все его родственники. Не то чтобы демоны дорожили родственными связями, нет. Но за лишение силы они за ним такую охоту начнут. И такую смерть для отступника придумают, что ей дешевле самому убиться мучительно. Демон выходит из пентаграммы, и я прыжком оказываюсь на его спине. Едем. Куда? Ты сам не чуешь? К восьми отступникам. Ак-квир принюхивается, череп блестит и скалится в лунном свете. «Отступники? Славная охота. Справишься? Можешь не надеяться, что тебе достанется 9 тел». Парирую я, и тварь срывается с места. Это намного быстрее самой быстрой лошади. Он мчится стрелой, словно бы пронзая пространство. И я не удивляюсь, когда мы тормозим перед сторожкой лесника. К коновязи привязаны 8 коней. Изнутри не доносится ни звука. Судя по внешнему виду, домик жилой, но... Квир потягивает воздух ртом, со свистом пропуская его сквозь клыки. Кровь. Хозяина мы обнаруживаем позади дома, распятым на дереве. Прибит за руки и за ноги к дереву, поперек груди обвязан веревкой, которая принимает на себя часть его веса. Чтобы умер не сразу, помучился. Храмовники верят, что мучения облегчают казнимому грешнику дорогу в царство сияющего, как бы искупая его грехи на земле. Так-то. Чем же он им не угодил? Я приглядываюсь к мужчине. По виду обычный деревенский бирюк. Навидался я таких. Рыбаком мог бы быть в Торине. Ладно. Не трогать. Командую я Аквиру. Пошли поговорим с... С нами, некромант. Они выходят из дома, почуяв меня, и сейчас приближаются. 8 пятен пустоты и мерзости. 8 отвергнутых. Но я-то тоже их чувствую, и меня уже не было рядом с мужчиной. А Квир рявкает и бросается вперед, а я в перекате ухожу в сторону и бросаю первый нож. Один из храмовников хрипит, хватаясь за рукоятку, внезапно выросшую у него в кадыке. 7. Кто ты? Вскрик храмовника прерывает жадный хруст и предсмертный хрип. А Квир не ждет милости от некроманта, резонно рассуждая, что стоит позаботиться о себе самостоятельно. 6. Я не размениваюсь на ответы, потому что занят. С моих пальцев срывается струя огня, и третий храмовник превращается в живой огненный факел. 5. Оставшиеся бросаются ко мне. Надо отдать должное, они не трусы, отнюдь, но... Они и не привыкли к таким, как я. Я уже попробовал их кровь и не собираюсь останавливаться. Клинки лязгают, высекая кровь. В одной руке у меня меч, в другой кинжал. Но орудую я одинаково ловко обеими руками. Более того, перед приходом на поляну я принял свой второй облик. И теперь вовсю им пользуюсь. Успешно. О чем возвещает долгий и болезненный вскрик за спиной. А вот не надо нападать на скромного меня. Меня сзади и по-подлому. Это у людей там тыл, а у меня хвост ядовитый с жалом, на которое и напарывается слишком наглый храмовник. 4. А Квир, который вовсе даже не насытился, делает бросок, подсекая сзади еще одного храмовника. Мне этого хватает, чтобы достать мужчину мечом, самым кончиком, зато по горлу. Кровь хлещет фонтаном к большой радости демона. 3. Их остается всего 3. Но эти поступают умнее. Они разделяются, берут меня в треугольник и начинают приближаться медленно и осторожно, читая молитвы. Кажется, они надеются, что на меня это подействует. Что ж, и верно. А Квир даже кусок дохлятины из пасти выпустил. Плохо ему, болезному. Но я-то не демон. Я полудемон со вторым обликом. А потому для меня молитвы. Ну, как облако мошки. Неприятно, кусается, жужжит, отвлекает и раздражает. Но это ничуть не мешает мне действовать, точнее, броситься вперед и отбив кинжалом удар храмовника, отчего тут же не имеет рука, всадить ему меч. Да, именно туда. Очень ему сочувствую, как мужчина, но лучше таким тварям не размножаться. 2. Даже до храмовников с их фанатичными мозгами доходит, что сейчас их просто перебьют, и в ход идет тяжелая конница. Один из них бросается на меня, размахивая мечом, а второй, тот самый, с которым мы не нашли общего языка, срывает что-то с шеи и отскакивает чуть назад. Так, надо бы достать его, но сейчас у меня меня нет выбора. Приходится расправиться с тем, кто бросился на меня. А он неплохо владеет мечом. Мы фехтуем, так что Анри гордился бы мной. Минуты 3, на большее его не хватает. Но когда мой меч находит слабость в его защите, и мужчина оседает на траву, меня словно плетью обжигает взгляд последнего храмовника. «Попался, мразь!» В его руке блестит диск, при виде которого Аквир начинает глухо выть. Ловушка для демонов. Вот эта милая вещица их просто развоплощает. Да, в нее надо вложить силу, но это заряжено. Я даже отсюда вижу, как горят красным вставленные в нее камни. Мне она сильного вреда не причинит, но... А вдруг? Да и Аквиру я давал обещание, нельзя нарушить. Решение приходит неожиданно. Я падаю на колени. «Дяденька, нет!» С моего лица спадает второй облик, и храмовник застывает, словно пораженный громом. «Принц!» Мне хватает, а Квиру тоже, преодолев силу молитв, демон подсекает храмовника под ноги, откусывая одну из них чуть ли не до бедра, а мой кинжал находит его грудь. «Последний!» Храмовник корчится, не в силах поверить, что проиграл. Диск выпадает из разом ослабевшей руки. Даже одна рана стала бы для него смертельной, а уж две. Я возвращаю себе демонический облик. «Ты в порядке?» «Кусачья дичь». Аквир явно не пострадал. «Дай мне помучить этого». Я усмехаюсь, подхожу к храмовнику и выдергиваю у него из груди кинжал. Тот дышит, пока еще дышит, но на губах вздуваются алые пузыри. Пара минут и конец. Поднимаю золотой диск за цепочку, как крысу за хвост. Он чуть морозит пальцы и вообще ощущается в руке, как нечто скрипкое и одновременно ледяное. «Обещаю, вы не будете одиноки. Я к вам весь ваш орден отправлю». В серых глазах блестит ненависть. «Будь проклят!» Усмехаюсь. «Ты сам лишил себя силы. Твои проклятия мне не повредят. Прощай, отступник!» Мужчина застывает, а я усмехаюсь. «Что ж, по делам, вот кого мне не жалко. Кровь поет в моих венах, я улыбаюсь». А Квир с хрустом смыкает челюсти на голове трупа. «Твое обещание в силе?» Я щедро обвожу рукой трупы. «Угощайся! Не возражаешь, если я их обыщу?» Аквир кивает. Я бегло охлопываю карманы каждого храмовника по очереди. Да, мародерствую, да, обыскиваю еще теплые трупы. И что, можно подумать, они бы со мной лучше поступили. На поляне собирается небольшая кучка разной мелочи. Перстни, браслеты, оружие, какие-то бумаги. Сгружу в мешок, потом разберусь. Захожу в избушку. Ах, вот им чем, лесовик-то не угодил. По стенам избушки развешаны травы, да как? Я в этом немного разбирался с подачи Рене. Без некоторых ингредиентов и некроманту не прожить. Корень мандрагоры, например, или духовник. Так вот, здесь было многое, и все собрано в нужное время, развешано по стенам и потолку. Более того, развешано так, чтобы две несочетаемые травы рядом не оказались. Кажется, мужик промышлял траволечением. Возвращаюсь на полянку и выдергиваю гвозди, которыми его прибили к дереву. Уж извини, остаться я тут не смогу, но в себя приведу, напою, перевяжу и даже кое-что оставлю рядом. Например, деньги храмовников, возмещение за ущерб. Благо сам мужчина без сознания и в него даже не приходил. Что делать с храмовниками? Аквир, сможешь их сожрать до 3 ночи? «Вполне». Отзывается демон. Я подхватываю на руки мужчину и тащу в хижину. Так, вот это и это заварить, это краном. А поесть? Тут нет. Я вообще-то вымотался. Нелегкое это дело убивать храмовников. Наверное, надо их или по одному отлавливать, или собрать всех сразу и сразу же прибить. А то так замучаешься. Мужчина приходит в себя, когда я уже заканчиваю перевязку. В выпученных глазах плещется дикий ужас. Я придавливаю его к кровати. Лежи, они мертвы. Кажется, он не верит такому симпатичному мне, а я ведь всего лишь в демоническом виде. Не трону я тебя первым, клянусь, все равно не помогает, зато пощечина оказывает воистину целительное воздействие, и в глазах мужчины появляются проблески разума. Я раздельно повторяю снова: храмовники мертвы, ты жив. Я скоро уйду, а ты тут останешься. Не рассказывай никому, и все будет в порядке. Мужчина опускается на кровать, переставая сопротивляться. Видимо, понимает, что если демон поет его отваром и перевязывает, то потом сожрать не собирается. Это бы удобнее без перевязок, чтобы бинты не сплевывать. Я убил их всех. Личные счеты. Да, с тобой у меня их пока нет. И не будет, если никуда не полезешь. Судя по лицу мужчины, он хочет спросить, куда. Ему не надо лезть, но не решается. Я похлопываю его по плечу. Смотри, перевязки я тебе сделал. Травами промыл. Вот тут оставляю составы. Пить, перевязывать. Сам остаться не смогу по понятным причинам. Так что всего хорошего. И удираю. Ак, Квир уже дожирает последнего храмовника. Вот прорва. И ведь башка-то человечья. Но куда там столько лезет? А впрочем, низшие демоны весьма прожорливы. Так они пополняют силы. Скоро ты? Дай еще минут 10. Я тем временем прохожусь по поляне, достаю из кармана платок, прищуриваюсь на кровь и смачиваю его в крови того самого шрамолицого храмовника. Потом вызову, пообщаемся. Стоит ли говорить, что дорога до лагеря занимает минут 20? Естественно, моего отсутствия никто толком и не заметил. Я складываю все трофеи к останкам демона и вытягиваюсь на лежанке. Эх, где моя кровать с лебяжьим пухом, толстой периной и шикарным пуховым одеялом? А какие там подушки? Домой хочу, домой! Во дворец? Да. А что? Я наследник Алитара Родинора, и мой дом именно там. А Торин? Торин, это не дом. Это кусочек моего сердца. Лучшая, чистая и светлая часть меня. Пока он у меня есть, я останусь человеком.